Глава 18. «Ну что, герой-любовничек, поговорим по душам?» — спросил Тарас у Алекса Цыганка. Алекса, Тарас, Мартын и Евген Снегур находились в помещении сельского совета. Другого места для ведения подобного рода разговоров в Березичах не было. «А что ж, давай поговорим», — легко согласился Алекса. «Только вот что», — сказал Тарас, — «ты уж постарайся говорить правду, а то как бы тебе не пришлось отправиться в район вслед за вчерашними болотиныками». «А ты меня не пугай», — оскалился в холодной усмешке Алекса. «Много вас таких, которым хотелось бы меня испугать. Вот, еще один выискался. Ты спрашивай, что тебе нужно, а я отвечу». «Что ж, начало разговора обнадеживает», — сказал Тарас. «Хочется думать, что и продолжение будет таким же». «Да пошел ты!» Алекса принялся крутить цигарку. Скрутил и посмотрел на Тараса. «Лучше дай прикурить». Тарас вытащил из кармана зажигалку и щелкнул ею. «Добрая у тебя штучка», — похвалил Алекса зажигалку. «Заморская, что ли?» «Трофейная», — сказал Тарас. «Еще с войны. Берегу как драгоценность. Другую такую сейчас где раздобудешь?» «А вещь нужная. Ну так что же?» «Спрашивай», — сказал Алекса, не вынимая цигарку изо рта. «Что ж, спрашиваю», — кивнул Тарас. «А расскажи-ка ты мне подробнее о своей крале». «А какой еще крале?» — удивился Алекса. Он явно не ожидал такого вопроса. «Ага, непонятное дело», — усмехнулся Тарас. «Или, может, у тебя есть еще другое крале?» «Не твое дело», — резко произнес Алекса. «Ну, это как сказать», — не согласился Тарас. «Что касается Ганы Кравчук, то это как раз и есть мое дело». «Это как так?» Алекса удивился еще больше. «Ну так уж оно получается», — сказал Тарас. «Имеется, понимаешь ли, у меня к ней интерес. Не лично у меня, само собой, а у той службы, которую я представляю. СМЕРШ называется служба, что переводится как «смерть шпионом». Слышал о такой?» «А при чем тут Ганна?» «А вот и ответь мне на мои вопросы, и, может быть, тогда и сам поймешь, при чем тут Ганна». «Ты что же, хочешь сказать, что...» Алекса так удивился, что едва не выронил цигарку себе на колени. «Ничего я пока не хочу сказать. Я только спрашиваю. А скажу потом? Или не скажу? Ну так как долго ты знаешь Ганну?» «Да что ж ты брешешь?» — скривился Алекса. «При чем тут Ганна и твой СМЕРШ? Ганна — это Ганна!» «Оно и хорошо, если так», — сказал на этот раз Мартын. «А если не так?» «А не так — это как?» — недоверчиво усмехнулся Алекса. «Шиворот на выворот и задом наперед», — хмыкнул Тарас. «Как, скажем, у тех же болотиныков». «Но при чем тут болотиныки?» Уже не удивление, а недоумение читалось на лице у Алексы. «Ой, мама ты моя родимая!» — комично скривился Тарас. «Уважаемый Алекса Цыганок, может, ты уже перестанешь причитать и станешь отвечать на вопросы? Или, может, тебе непонятно, что если мы их задаем, то, значит, не просто ради нашего любопытства? Ну так это тебе понятно или непонятно?» «Да вот уже больше 3 месяцев, как мы с ней знаемся», — неохотно ответил Алекса. «Но откуда вам известно, что я и она...» «Да вот, узнали», — усмехнулся Тарас. «Ну а что ты хочешь? Село. Тут все про всех знают». «Оно так», — согласился Алекса. «И как же вы с ней познакомились?» — спросил Мартын. «Ну как?» — пожал плечами Алекса. «Обыкновенно познакомились. Как знакомятся мужик и баба? Познакомились, потом сошлись. Я холостой, она вдовая. В чем тут грех?» «И кто же из вас первым захотел познакомиться и сойтись?» — спросил Мартын. «Ты или она?» «Да я уже и не помню». «А ты вспомни», — настойчиво произнес Мартын. «Ну как?» Алекса почесал затылок. «Тут ведь дело такое. Обоюдное дело, хотя, помнится, первой напросилась на близкое знакомство она». «Да, она, а не я. А что?» «Да, в общем, ничего», — пожал плечами Тарас. «Она первой напросилась на знакомство, пригласила тебя в свою хату. Всякое бывает. А теперь очень даже интересный вопрос. Как часто вы с ней встречаетесь?» «Да почти каждую ночь», — ответил Алекса. «А иногда и днем. По-всякому. А что, нельзя? Это что же, преступление перед советской властью?» «Ну почему же преступление?» — усмехнулся Тарас. «Наоборот, доблесть и заслуга. Хоть орденами вас обоих награждай. Особенно, конечно, тебя. И на службе ты управляешься, и с Ганой. Везде успеваешь. Да ты не кривись. Потому что я не задал еще один интересный вопрос. И что же вы делаете с Ганой, когда встречаетесь?» «А ты догадайся». В голосе Алекса послышалась злость. Или, может, завидно? Может, и завидно, — опять усмехнулся Тарас. Может быть, и я тоже с какой-нибудь селянкой. Да вот такая беда, некогда мне. Бандиты, понимаешь, так и наседают, и днем, и по ночам. Какая же селянка или хуторянка вытерпит такие паузы? А ты спроси у меня. В голосе Алексы слышалась все та же злость. Я научу тебя, как все это совмещать. Это очень даже просто. Обязательно спрошу. Кротко согласился Тарас. Вот закончим дела, поймаем перемогу, и ты мне все подробно растолкуешь. Договорились? А пока, продолжил Мартын, поведай нам, о чем вы с Ганой разговариваете, когда встречаетесь. Это как? Не понял Алексу. «Ну вот так», — сказал Мартын. «О чем она тебя спрашивает? Что ты ей отвечаешь?» «Ну, разное», — пожал плечами Алекса. «Всего и не припомнишь». «Хорошо, я уточню свой вопрос», — сказал Мартын. «Вот, скажем, задавала ли она тебе когда-нибудь вопросы о том, что ты делаешь на службе? Как у вас дела? Что вы собираетесь делать завтра или послезавтра? Что вы знаете о болотиныках?» «Не припомню такого», — отвел глаза Алекса. «Это почему же так?» — впервые вступил в разговор Евген Снегур. «Что, короткая память? А вот, предположим, сегодня вечером у нее на крылечке о чем вы говорили?» «А ты откуда знаешь?» — удивленно глянул на Евгена Алекса. «Ну», — коротко произнес Евген, — это слово прозвучало как выстрел. «Да вот», — ответил Алекса, — «она спрашивала, я отвечал, ничего особенного». «И как часто вы ведете с ней разговоры о твоей службе?» — спросил Мартын. «Да ведь как?» — начал было Алекса и осекся, потому что вдруг припомнил. Да, разговоры о его служебных делах велись между ним и Ганной, можно сказать, постоянно. Даже в совсем неподходящие, казалось бы, моменты. Иногда Алекса подспудно даже удивлялся, для чего Гане нужно знать все эти подробности. Удивлялся, но всегда подавлял в себе это чувство удивления. Кажется, он ни разу не спросил у Ганы, для чего она его обо всем выспрашивает. Да, точно, не спросил ни разу, потому что не затем он приходил к Гане, чтобы что-то у нее выспрашивать. Но Ганна у него спрашивала, а он ей отвечал. Отвечал подробно, ничего не утаивая и ни о чем не подозревая, потому что разве можно подозревать в чем-то свою каханку? Эдак, если будешь ее подозревать, она чего доброго обидится и прогонит тебя с порога. А уходить от Ганны Алекса не хотел. Уж слишком тепло ему было с нею в постели. «Что, припомнил?» — спросил у Алекса Тарас. «Оно и хорошо, что припомнил». «Ну так расскажи и нам, что ты припомнил». Но Алекса лишь недоуменно и в смятении крутил головой. Похоже, он пребывал в каком-то подобии шокового состояния. «Эк, тебя разобрало!» — покачал головой Тарас. «Вот до чего доводят каханки». «Нет, не буду я у тебя ничему учиться, а то ты меня научишь, чему попало. Все мое целомудрие пойдет прахом от твоей учебы, да весь мой моральный облик искорежится». «О наших планах она тебя спрашивала?» — задал вопрос Мартын. «Спрашивала», — кивнул Алекса. «А Евгений спрашивала?» «Спрашивала». «О магазине?» «Да». «О том, что в село прибыли сотрудники СМЕРШа?» Алекса кивнул. О том, кого из бандитов убили, а кого отправили живым в район. Так. О Свириде-Зеленюке? Тоже. Значит, она спрашивала, а ты обо всем ей докладывал. Подытожил Тарас. В красочных, так сказать, подробностях. С притопом и прихлопом. Но ведь это ничего не значит. Алекса недоуменно повертел головой. Ведь это же бабье любопытство и ничего другого. Каждая баба как сорока, все ей надо знать. Ты так думаешь? После молчания спросил Тарас. «А что, разве не так?» Но Тарас ничего не ответил. Мартын с Евгеном тоже промолчали. Помолчав, Мартын спросил у Алексы. «А какие-нибудь поручения она тебе давала? Или, может, какие-то просьбы у нее к тебе были?» «Просьбы?» — недоуменно взглянул на Мартына Алекса. «Какие еще просьбы?» «Никаких просьб. Ничего, кроме разговоров». «В которых ты обо всем ей рассказывал, и она, соответственно, была в курсе всего, что творится в селе», — кивнул Мартын. «А что, неплохо. Добровольный, бесплатный информатор. Нет, и в самом деле неплохо». «Это ты о чем?» — не понял Алекса. «Да так», — ушел от ответа Мартын. «Скажи, а какие-то гости у нее бывали?» «Гости?» — переспросил Алекса. «При мне никаких гостей. Вот разве что...» «А что такое?» — насторожился Тарас. «Помню, однажды приходил Свирид-Зеленюк. Потер лоб Алекса. Ночью. Но она его даже не пустила в хату. О чем-то они поговорили на крыльце, и он сразу же ушел. «А зачем это он приходил к тебе ночью?» — спросил я ее. «Да так», — сказала она, — «по пустякам». Еще и рассмеялась. «Не бойся», — говорит, — «он мне не любовник, он старый». Но я и не стал ни о чем больше спрашивать. «А сама о себе твоя Ганна что-нибудь рассказывала?» — спросил Мартын. «Не помню». Потер лоб Алекса. «Кажется, ничего. Говорила только, что жила раньше с мужем в другом селе. Говорила еще, что муж пропал на болотах». «А в каком именно селе они жили с мужем? Она не говорила?» — спросил Мартын. «Кажется, нет». «Да что в конце концов такое? К чему все эти вопросы? При чем тут Ганна?» «Интересная штучка эта твоя Ганна», — сказал Тарас. «С болотинками она связана. Вот что. А вот кем она им приходится, это еще надо выяснить». «Что ты брешешь?» Алекса даже вскочил с места. «Ганна, с болотинками! Ты за свои слова-то держи ответ!» «Лучше бы ты держал ответ за свои слова, а не разбрасывал их перед каханкой», — сказал Тарас. «Я-то знаю, о чем говорю. Это ты не все знаешь». «Ну, как же так?» — с оторопью произнес Алекса. «А вот так», — подытожил Тарас. «Герой-любовник, понимаешь. Пригрела молодуха, ты распустил язык. Ты ей, а она бандитом. Для того, думаю, она тебя при себе держала, а не ради твоих всяких разных достоинств». «Я не верю», — опустил голову Алекса. «Ну уж это дело твое», — пожал плечами Тарас. Он хотел сказать еще что-то, но тут за окнами послышались шаги и приглушенные голоса. Евген, Тарас и Мартын схватились за оружие. Но это были не бандиты, а свои. В помещение вошли Марка и Павла Аныська. «Ага», — сказал Марка, — «вся компания в сборе, это хорошо. Ну и у нас все пока в порядке». Марко помолчал, взглянул с прищуром на Алексу Цыганка и спросил у него. «Ну что, грешная твоя душа, раскаялся?» «Можно сказать и так», — ответил за Алексу Мартын. «И что?» — спросил Марко. «Как мы предполагали», — сказал Мартын. «Так сказать, невольный и добровольный осведомитель. И, кажется, никто больше». «Ох, хлопче, хлопче!» — вздохнул Марко, глядя на Алексу с отеческой жалостью. «А вот видишь, как оно бывает. И что теперь с тобой делать? С одной стороны, вроде ты и не виноват, а вот с другой, так получается, что виноват. Мартын, как называется его вина по закону?» «Трудно сказать», — пожал плечами Мартын. «С одной стороны, вроде как использование служебного положения в корыстных целях. Но с другой-то стороны, может ли любовница считаться корыстной целью? Далее, выдача служебной информации врагу. Но опять же, есть здесь и другая сторона. Он ведь это делал неумышленно и не корысти ради. Если, опять же, любовница, это никак не корыстная цель. Или все-таки корыстная? То смотря, что считать корыстью. Короче говоря, юридический нонсенс, да и только». «Вот и я говорю», — печально сказал Марко. «Загнал ты себя в яму, хлопче, как тот волк. Только волка гонят к яме, а ты попал в нее по своей воле. Ладно, посиди до утра тут, а там поглядим. Но не дури». «Да я...» — начал был Алекса, но не договорил. За окном послышался топот копыт и фырканье лошадей. «Это что еще за ночная кавалерия?» — удивился Марко. «Что, бандиты на лошадях? Ну-ка, гаси свет!» Лампа погасла. Все, кроме Алекса, у которого отняли винтовку, схватились за оружие. «Эй, не стреляйте!» Послышался голос со двора. «Это я, начальник милиции, Перетядько. А то еще поубиваете сдуру». «Докажи, что ты Перетядько!» — крикнул в ответ Марко. «А, дьявол!» — выругался голос во дворе. «Да как я тебе докажу, когда темно? Подойди к окну и посвети на себя чем-нибудь!» — крикнул Марко. «Вот сейчас!» — пообещал голос. Вскоре к окну приблизилась смутная человеческая фигура. Вспыхнул огонек зажигалки. «В самом деле, Перетядько!» — сказал участковый. «А кто еще с тобой?» — спросил Марко. «Пятеро милиционеров!» — ответил Перетядько. «Не шастать же мне в одиночку по вашим бандитским краям!» «Ну, заходи, коли так!» — разрешил Марко. В помещение валился начальник милиции. Зажгли лампу. Перетядько был весь мокрый от ночной росы и в комьях болотной грязи. «Галопом мчались от самого города!» — пояснил начальник милиции. «Можно сказать, не разбирая дороги». «А что такое?» — спросил Марко. «Что-то очень важное. Ну, тут как сказать». Перетядько устало опустился на лавку. «Может, важное, А может, и пустяки, это уж решать вам, СМЕРШу. Но я подумал, и вдруг и вправду это вам поможет. Вот мы и прискакали». «Да что такое?» — не выдержал Тарас. «Кстати, Алекса, выйди-ка во двор да покури. Мы уж тут без тебя». Алекса встал, потоптался, вздохнул и медленным шагом направился к выходу. «Теперь мы вас слушаем», — сказал Тарас, обращаясь к начальнику милиции. «Привезли, значит, вы нам пленных бандитов», — начал Перетятько. «Но пока их не забрал у нас СМЕРШ или контрразведка, я решил их допросить. Вдруг, думаю, кто-нибудь из них скажет что-то важное по нашей милицейской части». «И что же, сказали?» — нетерпеливо спросил Тарас. «Да считай, никто ничего и не сказал», — ответил начальник районной милиции. «Кроме одного бандита. Лутом его кличут. Так вот он и сказал, будто среди болотиняков ходят интересные слухи. Да, а водички у вас не найдется, пить хочется невмоготу». Тарас налил в кружку воды и с видом страстотерпца протянул ее Перетятьке. Начальник милиции не спеша опорожнил кружку и продолжил свой рассказ. «Так вот, Лут, он-то и сказал об этих интересных слухах. Своего главаря Перемогу никто из них в лицо не знает. Но поговаривают, будто Перемога — это не мужчина, а женщина». «Ну, я и подумал, что это может быть вам интересно. Оседлали мы коников и...» «Да ну!» — махнул рукой Павла Аныська. «Быть такого не может, чтобы женщина, да вожаком у бандитов!» «А ты погоди», — сказал Марко, — «не делай таких скорых выводов. Оно ведь как, слухи на пустом месте не рождаются. У них, понимаешь ты, всегда бывают и батько, и мамка. А что еще?» — сказал Лут. «Да, в общем, ничего особенного», — ответил Перетятько. «Добавил только, что будто бы у той Перемоги муж, а в какой-то другой банде вожаком. А сама она говорит, что он сгинул в болотах. Вот и все. А больше, похоже, Лут ничего и не знает». После таких слов начальника в помещении надолго установилась тишина. «А что?» — произнес наконец Тарас. «Если это так, то многое становится понятным. И остается нам спеть последний куплет». «Так это что же получается?» — ошарашенно проговорил Павло Аныська. «Это же получается, что Ганна, она и есть...» «Да нет, быть того не может, не верю». «Еще один неверующий образовался», — усмехнулся Тарас. «Первый — это Алекса Цыганок, а второй — это ты. Вера — это, конечно, дело великое. Но есть вера, а есть факты. Слухи среди болотиняков — это никакие не факты». Не хотел сдаваться Павла. «Мало ли, что сказал Лут. Хочет остаться в живых, вот и выдумывает». «И выдумал точь-в-точь биографию нашей Ганны», — насмешливо проговорил Тарас. «Только в очень кратком изложении. И захочешь, так такое не придумаешь. А если к этому добавить еще и другие факты? Например, посещение Ганной семейства Гнатюков, Василя и Гарпины. И то задание, которое она поручила Василю. Вернее, конечно же, бедной Гарпине. Тогда как? Что ты скажешь на это, мой дорогой атеист?» — спросил Тарас с усмешкой, взглянув на участкового. «Товарищи, товарищи!» — вмешался в разговор начальник милиции. «Так помог я вам хоть чем-то, или скакали мы к вам напрасно?» «Совсем даже не напрасно», — сказал Марко. «И большое вам спасибо, что догадались допросить тех бандитов. Мы-то пока они были здесь, не догадались». И Марко с упреком посмотрел на Тараса и Мартына. «Так ведь тут такие дела, что просто голова кругом», — развел руками Тарас. «Третью ночь не спим, так что попробуй тут обо всем догадайся». «Ну так мы поскачем обратно?» — спросил Перетятько. «А то вот уже и ночь на исходе». «Скачите», — воодушевленно произнес Тарас. «И попутного вам ветра в самом хорошем смысле этого слова». «Да, чуть не забыл», — хлопнул себя по лбу начальник милиции. «А ведь мы привезли вам рацию с запасными батареями, чтобы, значит, вы не мотались по 10 раз на дню в город за подмогой. Только сообщите нам по рации, и мы тут как тут прискачем, мы или солдаты». «Вот за рацию отдельное спасибо», — сказал Марко. «Пригодится. А то ведь и в самом деле в город не наездишься». «Но коль так, то уж мы и поскачем обратно», — сказал Перетятько. «Ну вот», — сказал Марко, когда затих топот копыт. «Теперь нам нужно дождаться утра. А пока оно не наступило, сметем в один мешок все, что мы нажали. Мартын, мети, у тебя это получается лучше». «Значит, вырисовывается такая картина», — начал Мартын. «Ганна. Загадочная личность, так сказать». Конечно, кто она такая на самом деле, нам еще выяснять и выяснять. Но главное, как мне кажется, вполне ясно. Каким-то образом, причем самым тесным, она связана с Перемогой. Это первая версия. А вторая? Ганна и есть тот самый Перемога, которого мы ищем. Вернее, та же самая Перемога. А дальше, говорит и Тарас. А дальше, продолжил Тарас, получается вот что. Про Алексу говорить не буду, тут и так все ясно. Скажу о покойном Свириде Зеленюке. Очень похоже на то, что этот самый Свирид и был связным между Ганной, она же Перемога, и Болотом. А когда он попался в наши руки, и славный хлопец Стась Улыбка загрыз его собственными зубами, то тут-то та самая веревочка и оборвалась. То есть был связной и не стало связного. Была у Ганны связь с Болотом, и не стало у нее связи с Болотом. И теперь ей срочно понадобился другой связной, на роль которого она хотела назначить Василя Гнатюка. Но поскольку его жена Гарпина куда как бойчея, то, похоже, Ганна и рассматривает сейчас Гарпину как своего нового связняка. Вместо Свирида Зеленюка земля ему каменьями. Не зря же она поручила ей утренний поход к Панскому Броду. Выполнит Гарпина поручение быть ей связняком, а не выполнит. Братцы, а что, если она и впрямь не выполнит? Ведь убьет ее Ганна. Ох, рискнули мы девкой, как бы нам не пришлось в этом каяться. «Ничего», — сказал Марко, — «думаю, все будет в порядке. Гарпина девчина бойкая, не то что ее Василь». «Что ж, будем надеяться и уповать», — сказал Тарас. «Тем более, что если Ганна приблизит к себе Гарпину, то она ей и откроется, скажет, что она и есть Перемога». «Да, наверное, так оно и будет», — согласился Марко. «И вот что я еще хочу добавить». Вот мы тут удивлялись, отчего это никто ни разу не выстрелил ни в Павла, ни в Михаила Хижняка. Так я знаю, почему это так. Да, знаю. Это чтобы нас запутать. Вот, скажем, если в других стреляют, а в Павла и Михаила нет, то понятно, что тут дело нечисто. А уж не связаны ли они с бандитами, коль в других стреляют, а в них нет? А может, кто-то из них и есть Перемога? Что ж, вполне похоже на правду, согласился Мартын. Вернее сказать, на обманку под видом правды, — уточнил Тарас, — на которую мы и клюнули поначалу. Эх, знал бы, где вечером упаду, так с утра подстелил бы соломки. Чуть не провела нас окаянная баба. — Евген, а ты почему все молчишь да молчишь? — спросил Марко. — Хоть бы слово сказал. Но Евген Снегур никак не отреагировал на обращение к нему. Он все так же продолжал сидеть в своем углу, держа автомат между колен и глядя куда-то в пространство.